Глава 9. Таким образом, запрет, положенный сотни лет тому назад и, несомненно, актуальный в те стародавние времена, в нынешних видится избыточным. Напротив, по нашему мнению, надлежит не запрещать, но поощрять исследования, направленные на взаимодействие разрозненных факторов с тем, дабы ясно и с полным пониманием установить, каковы из них и при каких условиях приводят к возникновению прорывов. Из докладной записки от Академии наук Государю и Священному Синоду. Появление Еремея избавило меня от необходимости что-то говорить. И ведь главное опять пропустил. Готов был поклясться, что еще пару секунд тому назад не было никого рядом, и вот уж за нами возвышается массивная фигура. «Доброго дня, ваше благородие!» И главное, голос почтительный, но без тени подобострастия. «Что-то случилось?» «Случилось? Ах, нет. Скорее вот решил побеседовать». «Смотрю, два юных отрока и без присмотра. Обеспокоился. Твои, стало быть?» «Мои?» — Еремей чуть заметно хмурится. «Ба! Какие люди! А вот появление душителя свободы или чего он там придушил, я заметил. Он подходил неспешным шагом, изрядно припадая на левую ногу и ее же подволакивая. А мне говорили, что ты спился и помер. Пытался, не получилось». Протянутую руку Еремей пожал и очень осторожно, недоверчиво даже. «Слабо старался, выходит». «Знакомы?» — уточнил господин, указывая на Еремея. «А то как же, это ж Еремейка-волкодлак!» И улыбка у него кривая, но в целом дружелюбная, хоть и зубов во рту не хватает, а те, которые есть, желтые и кривоваты. «Известная личность!» «Погодите», — начал было господин, явно что-то припоминая, и взгляд его переменился, сделавшись еще более цепким да внимательным. Впрочем, продолжать он не стал. «Выходит, ты и ныне детишек воспитываешь?» «Да как воспитываю? Так, взял приглядеть. Везу вот к границе. Там чай проще и кусок хлеба добыть и выучить своему делу. Если повезет, то в училище какое пристрою, а нет, так и с моим умением худо-бедно проживут», — ответил Еремей и одну руку положил на мое плечо, а другую на Метелькина. «А как-то вот так, ваше благородие». «Бери выше, Еремей, сиятельство». «Извините, не признал». «И не надо». Человек в костюме снова бросил взгляд на часы. «Скоро уже ты, стало быть, служил». «А то», — ответил Лаврушин, — «еще как! Такой бес, что прямо хоть сейчас обратно взял бы! Как, Еремей, пошел бы служить под майор-то руку? Не обижу!» «А Еремей у нас, однако, на расхват!» «Боюсь, не получится. Извиняйте, ваше благородие. Обязательства у меня, да и здоровье уже не то. Вон, а проходчиком подвязался одно время, там и подхватил заразу. Так-то попритихло сейчас чутка, но в любой момент...» Он и покашлял так душевненько. «Дети опять же, куда их? Обратно в приют?» «Так устроим в училище, как ты хотел. А что хворобу? Целителям покажем. Целители чая у нас хорошие». «Это бы славно, но я тут слово дал. Сопровождаю вон господина титулярного советника до Менску, а слово держать надобно». «Ну а после Менску?» «Вот привязался-то». «Погоди, Петр Васильевич», — остановил его господин, «вы карточками обменяйтесь, а там уж после, как доедем, там и решите». «Доедем, доедем ли еще? Как-то неспокойно мне, Алексей Михайлович». Лаврушин сунул палец под воротник. «Вот как будто петля шею жмет. Верная примета. Еремей, ты со своим советником в каком вагоне?» «Да вон», — Еремей махнул, — «стоит». «Третьим классом, что ли?» — удивился Лаврушин. «Так мне не по чину во второй лезть, а Лаврентию Сигизмундовичу все никак не удается место найти». «И не удастся», — произнес Алексей Михайлович призадумчиво. «Вагоны закрыты для посторонних. Петр Васильевич, вы ему верите?» «Вот как себе. И надо, надо к нам. «Алексей Михайлович, меня аж потряхивает уже. Надо!» «Один человек. Смотря какой человек. Иной и один сотворит больше, нежели какая дюжина!» Щека Лаврушина дернулась. «Неспокойно будет». «Хорошо. Вы тут распорядитесь, стало быть. Скажете, что я дозволил. Но этого вашего титулярного я сам гляну. А после уж проинструктируйте должным образом, чтоб под ногами не крутился, если вдруг...» Он снова посмотрел на часы. Потом перевел взгляд на нас. Поморщился, будто раздумывая о чем-то таком, что категорически ему не нравилось. Но и не думать об этом он не мог. «Твои мальчишки могут пройтись по вагонам?» «Пройтись-то могут, чай ноги не отвалятся». Руки Еремея предупреждающе сжали плечи, намекая, что в присутствии людей важных отрокам надлежит помалкивать. «Только дело такое. Кого ловить пытаетесь?» «Революционеров. Мать вашу ж, других слов у меня не хватает. И не то чтобы всерьез ловят, скорее ожидают появления, ибо в багажном отделении едет посылка с казначейскими билетами, ценными бумагами и прочими банковскими нужностями, которые в отсутствии электронной системы путешествуют, так сказать, во плоти. А что, наличка на периферии нужна. Отдельно ее и по заявкам имперских за год контор везут, которые тоже весьма неплохие обороты имеют. Все это было сказано не нам, но Еремею. Вот только мы с Тенью тоже послушали. Чтоб знать». Да и Еремею, чую, не все сказали. Везут-то явно не первый раз, только то ли сумма больше обычной, то ли сигнал поступил, что именно нынешняя поездка обещает быть сложной. Вот и нагнали охраны. Только ей уважаемый Алексей Михайлович не верит. Точнее, верит, что империи и государю люди преданы, но... неспокойно. Это уже Лаврушин и повторил три раза, нервно оглядываясь. Я и сам от него, заразившись, оглядываться начал, пытаясь понять, где же тут революционеры. Те молодчики в кожаных куртках, что-то громко обсуждающие. Впрочем, они скорее на барышень пялились, тех, которые на куколок похожи, нежели на багажные вагоны, а присутствие военных их и вовсе не смущало. «Вот что!» Еремей отвел нас в сторонку. «Слышал?» «Слышал», признался я. «Молодец. Идете втроем. Вы вроде как пробегаетесь, ну типа места свободные ищете или играете во что, или просто лазаете из любопытства. Особо не глазеете, а вот после тебя пусть тварюка идет. Надо бы тебе имя подобрать. Нет, ну полезная же зверушка, ее то тварью, то еще как. Ее глазами и смотри, хотя... не веришь?» «Не знаю. Что беспокойно, так это верно. Расходились они в последнее время. Вовсе страх потеряли со своей революцией». Он добавил пару слов покрепче, всецело выражающих твердую политическую позицию Еремея. «По-хорошему, на другой состав пересесть бы, да... новый завтрашним днем пойдет, и не поймут. Прав был Мишка. Слишком много у меня знакомых по прежней-то жизни». «Так что... в общем, на!» Мне сунули револьвер, но не такой, как в прошлый раз, а махонький, будто игрушечный. «Штучка бабская, но на ближний бой самое оно!» «А мне?» — возмутился Метелька. «А у тебя и так нож в ботинке!» — невозмутимо ответил Еремей. «Хватит! Главное, если начнется вдруг, то вперед не лезьте! Золото там или ассигнации — это не наша головная боль!» «Наша задача — целыми доехать. Идите!» «Эх, не будет с того толку. Нет там никого такого, чтоб прям сразу и понять». И главное, прав оказался. Мы прошли по всем вагонам, благо состав стоял еще прилично. Метелька бежал, я его догонял, будто хотя бегать в тесноте, что царило в вагонах четвертого класса, еще та затея. Нас материли, какая-то бабка с корзиной, полной доверху тряпьем, вовсе обозвала анчихристами. Кто-то кинул в спину огрызком. В вагонах было лютно, жарко и вонюче. Полки здесь стояли в три яруса, и там, под самым потолком, вперемешку с узлами, тюками и теми же корзинами, сидели дети. «Тень!» тоже ничего не обнаружила. Люди как люди, как понять, кто из них революционер? Вот эта баба с усиками над губой, что склонилась, сгорбилась и чистила яйцо, кидая скорлупу прямо в юбку. Или бледная девица с утомленным до крайности лицом, пристанившаяся к окошку. Мужик белесый вида болезного, что то и дело кашлял, но курить не переставал. Курил и кашлял. Семейство с выводком детей. Мрачный парень в кожанке. Он, если так-то больше прочих, походил на революционера, но слабо верилось, чтобы его не засекли или что революционеры, готовясь к нападению, так бы бездарно маскировались. Тощий пьяненький мужичонка и компания таких же нетрезвых. В общем, ничего интересного. Так и доложились Еремею, а тот и Лаврушину. После чего Петр Васильевич вздохнул и сказал: «Они шаспиды наглые. Вона, слыхали? В столице не так давно казначейскую карету ограбили. Просто закидали бомбами всех, положили мир их праху». И перекрестился. «Ладно, идите вон, а ваш уже ждет. По нашим погулять можете, коль желание будет. А вот в первый не лезьте, там еще та публика». Лаврушин скривился, причем стянутое шрамами лицо выдало уродливую шутовскую почти гримасу. «Кто?» – поинтересовался Еремей. «Так его сиятельство граф Анчутков с семейством. Назначение получил в городню. Там уж сколько-то лет фортификации строят. Вот чего-то и не заладилось. То ли проворовались ироды, то ли еще чего. Отправили порядки навести». «Это тот военный или не он?» «Сам-то Анчутков служивый человек, опытный да с пониманием в генеральских чинах, но с ним супружница, еще дочка с детьми да зятем, а вот-вот. Служит, все служит и норовит выстужиться». «Или тот был зятем генеральским? Рыло штабное. Будет он меня пугать разжалованием». Кажется, Лаврушина крепко достали. «Ладно, устраивайтесь там. Своего титулярного тоже успокой. Какой-то нервный он у тебя, Еремей». Лаврентий Сигизмундович обнаружился в самом настоящем купе. Метелька аж задохнулся от осознания этакой жизненной перспективы. «Поедем не просто так, но вроде как отдельно от прочих. И лавки тут мягкие, тканью обтянутые. Пахнет уже не дымом и потом, а будто бы цветами. На всякий случай я принюхался и с радостью отметил, что это не лилии. Точно не лилии». «Господи, что творится, господи?» Лаврентий Сигизмундович при появлении Еремея ожил. «Вы уверены, что надобно? Что, может, не стоило? Такие люди, признаться, в жизни не думал, что доведется самим Алексеем Михайловичем беседу вести. Матушка в жизни не поверит. А знаете, что он сказал?» «Наверх», — скомандовал Еремей, и мы с Метелькой послушно вскарабкались на вторые полки, благо и те были мягкими, а еще обнаружились бархатные подушечки. Метелька свою обнял, явно подумывая, не стоит ли ее под шинельку припрятать. Я же сунул под голову. Да, так лежалось всяко удобнее. «Он сказал, что на таких, как я, и держится все государство. Простые и порядочные работники, которые выполняют свой долг, несмотря на все опасности». Кажется, слова высокого начальства поразили титулярного советника в самое сердце. «Я ему, вот не знаю даже, как вот не чаял, что случай выпадет, просто вот написал, изложил мысли свои по поводу образования, состояния гимназии и прочего, про училище. Я же инспектором уже 10 лет почти, и писал прежде своему начальнику, но как-то не сложилось, что ли. Он велел не отнимать время, что, мол, наша задача не думы думать, а резолюции высочайшие выполнять. А вот Алексей Михайлович мои записки взял. Не знаю даже, как я осмелился сказать о них. Вот не знаю, а я сказал». «И правильно. Он же заверил, что прочтет. Думаете, и вправду прочтет?» «Думаю, что да. Вроде толковый человек». Еремей устроился у окна. «Да-да, ходят слухи, что его вовсе прочат в министры внутренних дел. Не хотелось бы». «Отчего?» «Убьют», — почти спокойным голосом сказал Лаврентий Сигизмундович. «Сами подумайте, был плеве, его убили, прямо как деда в неспокойные времена. До него был Шевелев, тоже убит. Такое ощущение, что все повторяется. Нынешний-то министр Кармальский выжил после покушения, но сами знаете, поговаривают. Он перешел на шепот, что уже не в том состоянии, чтобы дела вести. Плохо все, плохо. Лаврентий Сигизмундович замер, сгорбившись. «Не берите в голову», — сказал Еремей успокаивающе. «Наше дело маленькое. Вон до места доехать, а там уж у вас свои дела, у меня свои. У Алексея Михайловича тоже свои». «Это да, это верно. Матушка моя тоже говорит, что не надо бы на выше головы прыгать, что каждому свое место в этой жизни, вот. Она у меня очень разумная женщина. Я, пожалуй, и прилег бы». Кажется, коньяк был лишним, и волнения эти теперь вот что-то за сердцем давит. «Может, целителя?» «Нет-нет, не стоит. Просто переволновался несколько, а теперь вот подремлю и легче станет». Он скинул ботинки. «Не возражайте, если я пиджак сниму. Дам здесь нет, но все одно как-то неудобно. И переодеться бы на багаж я сдал. Не подумал даже, что надо бы, и теперь и замнется совершенно. Снимайте». «Хорошо. Погодите, сейчас принесу, чего укрыться». И Еремей вышел, а Лаврентий Сигизмундович пристроил пиджак на плечики, которые нашлись тут же, и улегся на скамью. Он закрыл глаза, и вскоре дыхание его сделалось спокойным, размеренным. Кажется, он и возвращения Еремея не заметил, а тот, накинув на чиновника плед, только хмыкнул, после поманил меня пальцем. «Прогуляй свою». «Они почуют». «Нет тут вашего брата. Они с охранкой не больно ладят. И не только они. Так что Дарников тут раз-два и обчелся. Да и те из Ублюдкова, значит, слабосилки». «Алексей Михайлович, разглядеть силы я не разглядел, но уточнить всяко стоило. Этот с титулом граф целый, из идейных, и действительно в министры готовят. А если его назначат, он с революционерами играться не станет». Гайки закрутит так, что пернуть лишний раз побояться. Недаром Лавра притащил. Со всей империи таких же идейных и злых собирает. В общем, чуется, что если и полезут, то не за золотом. Или не только за золотом. «Далеко она не уйдет, предупреждаю». И выпускаю тень, которая долго и внимательно обнюхивает спящего Лаврентия Сигизмундыча. А тот, чуя что-то этакое, во сне ворочается и вздыхает, и бормотать принимается что-то жалобное. «И что искать-то?» «Не знаю». Еремей потер подбородок, потом поднял глаза к потолку. «Бомбу!» «Что?» «Она ж почуяла то, что было в конверте, так?» Еремей чуть прищурился и голову склонил на бок, и взгляд его расплылся, пытается тень зацепить. И даже, кажется, что-то довидит. Во всяком случае, взгляд его устремлен туда же, где тень находится. Что там, к слову, было-то, я просто не понял. «Ну, так я не скажу, не спец, но слыхал, что черная воля начала чинушам в конвертах коровью язвенницу рассылать. Откроет письмецо и заразится, не до смерти. Эту болячку остановить можно, но вот неприятное... Кожа сыпью покрывается, потом пузырями, а те гниют. Ну и даже если вылечить, то шрамы остаются. Вроде как метка, наказание за руки, которые народ душат, или как-то оно так. Да уж, я поглядел на Лаврентия Сигизмундовича и подумал, что хорошо, что он спит и не слышит, иначе точно уволился бы. Я б на его месте как пить дать уволился бы. «Они сейчас все больше и больше с теневыми штуками баловаться начинают», — продолжил Еремей меж тем, — «так что, глядишь, чего и почует». Тень качнула хвостом, который был длинным, чешуйчатым и теперь загибался над ее головою наподобие скорпионьего, и выскользнула в щель.